Глава 26. Внешний вид храмов всегда должен был соответствовать канонам, но самыми лучшими из них по сей день являются те, что выделяются из заданных схем. Из лекции по истории архитектуры. Волков сходу прыгнул в машину, нещадно хлопнул дверью и с чувством выругался. Ильяс успел лишь подхватить упавший с приборной панели телефон, во все глаза пялясь на недовольного мистерианина. «Поехали отсюда!» — раздраженно кинул ему Волков. «Здесь нам не помогут. Прикрывай понемногу». Бланций счел умным не спрашивать, куда именно ехать, просто завел машину и вырулил на улицу. У Егора прямо-таки чесались кулаки. Очень хотелось пойти на принцип и дождаться у машины обещанных тифанитских бандерлогов. Скорее всего, его бы отделали, он не рассчитывал на помощь неверного помощника, да и свои силы оценивал реально. Но в последние дни в нем клокотало глупое упрямство, иррациональное, оттого необъяснимое. Он словно лемминг в период миграции упрямо несся навстречу пропасти, хотя еще издали заприметил обрыв. Физически не хотелось думать о благополучии, остро жаждалось выиграть у смерти. Однако разум все же возобладал. Разум и чувство недоигранной партии. Волков достал телефон и набрал номер Ильина. Ничего, абонент вне действия сети. Набрал Феликса. Длинные гудки в никуда. Это ненормально, так быть не должно. Егор прокрутил в голове список имен, прикидывая варианты разговоров. Колебался некоторое время, потом указал Ильясу притормозить возле укрытого в глубине узкой улочки продуктового ларька. Буркнул «Я скоро». Вышел из машины. Ботинок зачерпнул холодной воды из неожиданно глубокой канавки. Нога стала неприятно липнуть к стельке. Егор дрыгнул ногой, в очередной раз выругался. Настроение окончательно испортилось. Из машины Бланци вновь заиграла ритуальная музыка, потянула благовониями. Молодой религер, упершись затылком о подголовник, закрыл глаза и самозабвенно шевелил губами. «Все верно, по канону. Имеешь время, общайся с Богом». Волков с трудом вспомнил номер, которым ни разу не пользовался. Вспомнив, более не мешкал, набрал цифры и приложил ухо к трубке. Абонент недоступен. Он набрал номер еще раз. Результат тот же. Хмыкнул, подумал, где мог ошибиться. «Да нет, все верно, номер именно тот». Набрал вновь, стараясь по ошибке не промахнуться мимо нужной клавиши. Но телефон Таисии так и не ответил, что шло вразрез с правилом религеров всегда находиться на связи, в любое время дня и ночи. Вот же засада. Волков поправил съехавшую с глаза повязку, уставился на черную трубку сотового. И что теперь, кому звонить? Мелькнула шальная мысль выйти на Кима, но Егор сразу же ее отмел. Несмотря на довольно уважительные взаимоотношения, дающие шанс на то, что кореец хотя бы выслушает, прежде чем броситься в атаку, Волков не хотел сбрасывать со счетов один немаловажный фактор. А именно то, что Ким до мозга костей предан духу конфессии, слову старших. Если на Егора официально объявлена охота, то даже выслушав, Ким попросту не воспримет услышанное, лишь попробует воспользоваться моментом и уничтожить Волкова. Кто еще остается? Нечаев, Иванов, Колеров? Ни с кем близких отношений не было и быть не могло. Слишком разные мировоззрения, несмотря на то, что бились когда-то бок о бок. Волков убрал телефон, привалился плечом к ларьку и неторопливо закурил, наблюдая сквозь дым за молящимся Ильясом. Когда огонек с сухим треском, поедающий табак, добрался до фильтра, мистерианин выплюнул окурок в мятую урну, вдохнул полной грудью холодный осенний воздух, вернулся в салон, бесцеремонно выключив музыку. «Поехали на Горбатку, к рынку, переодеться нужно». «А потом?» — спросил Бланци. Ему явно надоело катать одноглазого по городу. «Потом будет потом». Волков не собирался посвящать парня в свои планы. Все, что требовалось от Ильяса, это держать над Егором купол, прикрывающий от ненужного внимания. Все остальное — его, Феникса, дело. В глубоких карманах потертой армейской куртки оливкового цвета скучно гремела оставшаяся после покупки одежды мелочь. Однотонные черные штаны свободного покроя непривычно трепыхались на ветру, шлепая по тяжелым осенним ботинкам с завышенным берцем. На голове, нависая козырьком над нахмуренными бровями, выседала серая кепка-хулиганка. Волков походил на кого угодно, но только не на религера мистериан, обожающих черные костюмы и черные дорогие авто. Теперешняя одежда позволит попасть туда, куда приходилось лезть за неимением иных вариантов, в резиденцию небольшой орделианской секты, организованной Калиной. Егор, прогуливающийся возле продуктового магазина неподалеку от высотного дома, остановился и, засунув руки в карманы штанов, покачался на пятках. Отсюда, сквозь голые ветви скривившейся сирени, было отлично видно неприметное двухэтажное здание, обнесенное забором из железных прутьев. Бывшая средняя школа, ныне место, где может скрываться та, которая способна ответить на многие вопросы и произвести, наконец, расчет по накопившимся долгам. Проблемой было то, что на первом этаже школы ютились группы семейного досуга, разнообразные кружки и курсы. Это был излюбленный метод расположения резиденций у некоторых сект. В заселенном доме, в работающей школе или больнице, в здании, где много детей и женщин. Это давало какую-то гарантию, что враги не пойдут на открытый штурм, побоятся покрошить невинные души. К тому же никто так не замечал странных людей, как матери и дети. По их поведению, как по поведению вспугнутых светок птиц, можно понять многое из того, что творится вокруг. Волков не собирался штурмовать старую школу, ни в его положении играть в крестоносца, взбирающегося на стены Иерусалима. Придется идти тихо, максимально долго стараясь остаться неузнанным. Увы, подобных навыков не прививали старые наставники в школах, но с толикой мозгов все может получиться. Главное – рассчитать все верно. Как ни странно, основную проблему для опытного религера представлял охранник, сидящий в стеклянной будке на входе у калитки. Несмотря на довольно условный забор, пусть и высотой в 2 метра, но удобный для того, чтобы перелезть, идти таким путем было нельзя. Школа располагалась в центре большого двора, сжатого с обеих сторон длинными высотками, и отлично просматривалась гуляющими жильцами и случайными прохожими. К тому же Волков заметил несколько камер, расположенных на углах зданий. Нужно думать, что если их не просматривает охранник, то уж точно инспектируют члены секты. То есть остается самый неудобный путь – через калитку, мимо сторожа. И только так. Конечно, можно дождаться ночи, когда первый этаж опустеет и из двора уберутся по своим квартирам люди, но время, судя по всему, не ждет, а лишних 5-6 часов может и не быть. Город лихорадило, религер то и дело ощущал отголоски используемых даров, так что до ночи может произойти что-то непоправимое. Он просто обязан, если не найти Калину до схода, то хотя бы узнать, где и когда собираются старшие. Ильяс остался ждать в машине на стоянке за углом. Парень оказался действительно способным и без труда скрывал куполом Егора, даже не видя его. Впрочем, Волков не обольщался. Иной помощи, в случае чего, от Бланцы ждать не приходилось. Он ни на мизинец не сделает больше, чем от него требовала договоренность с Агнией. Егор подошел чуть ближе к забору. Закурил. Некоторое время наблюдал то за охранником, то за безжизненно висящими плотными шторами на втором этаже, в вотчине Калины. Охранником оказался маленький старичок со щеткой усов и живыми маленькими глазками. Типовой сторож, дотошный и памятливый. Все входящие и выходящие через калитку пользовались электронными карточками-пропусками, которые открывали дверь на пружине. Те, у кого карточки не было, долго и продолжительно общались с охранником, ожидая, пока он позвонит по красному телефону к ожидающим визита хозяевам. Получив одобрение, сторож выписывал пропуск, который после забирал обратно. В общем, на дурачка не проскочить. Волков окинул взглядом местность. Обычный двор, качели, скамейки, стоянка. Стоп, а вот это может сработать. Буквально в нескольких шагах от будки стояла припаркованная иномарка с любовно протертыми дисками. Что если незаметно вызвать срабатывание сигнализации? Быть может, охранник отвлечется, выйдет из будки, и тогда появится шанс увязаться за кем-нибудь и прошмыгнуть внутрь. Егор закрутил головой, высматривая идущих в здание школы людей. Главное, не упустить момент. Некоторое время, как назло, никто не собирался входить в калитку. Религер несколько раз менял позиции, стараясь не мозолить глаза возможным наблюдателям из окон. Нашел хороший булыжник, который теперь нервно гладил в кармане куртки. Время шло, но никто не спешил в секции и кружки. Но вот когда Одноглазый уже начал придумывать альтернативные пути проникновения, из-за угла вырулила дородная мамаша в необъятном плаще, держащая за руку упирающееся чадо. Пухлощекий мальчик, насупившись, стоически переносил скоростную гонку за мамой. Был похож на попавшего в плен, но не сдавшего своих партизана. Судя по вектору движения, их путь лежал как раз в школу. «За этими не только я, но еще 2-3 человека прошмыгнут», — заметил Егор. «Теперь бы только не облажаться». Мамаша приближалась со скоростью литерного поезда, отдувалась и рассерженно пыхтела, словно настоящий паровоз. Мальчик-прицеп цеплялся ботинками за асфальт и желал свободы. Егор сжал камень в кармане, примериваясь взглядом к расстоянию броска. Только бы сработало, а то ведь охранник может и не отвлечься. Женщина поравнялась с ним, не обращая внимания на невзрачного мужчину с повязкой на глазу. Протопала мимо. Волков потащил камень из кармана, разворачиваясь в сторону машины. «Милок!» — раздался из-за спины дребезжащий старческий голос, и кто-то подергал его за рукав, мягко, но настойчиво. «Милок, подсоби!» Чертыхнувшись сквозь зубы, Егор оглянулся, чтобы увидеть собеседника, и ему пришлось опустить голову. Перед ним стояла сухонькая старушонка, низенькая, со сморщенным, как сушеная слива, лицом. Старая вязаная шапочка, затертая, но аккуратно залатанная куртка с подстежкой из искусственного меха, стоптанные ботинки с калошами. У ног две огромные матерчатые сумки, битком набитые чем-то тяжелым, угловатым. «Милок!» – старушка положила руку на грудь и с присвистом выдохнула. «Оф, уморилась! Ты кого-то тут ждешь? Жену или ребенка?» «Жену!» – Волков бросил быстрый взгляд на калитку, в которую уже заходили женщина с ребенком. С досадой покачал головой. «А я тебя давно заприметила, еще когда в магазин шла!» – старушка поправила под горлом завязки шапки, хитро прищурилась. «А чего ты так долго стоишь-то?» Волков пожал плечами, мысленно стараясь подобрать нужный ответ. «Нашкодил, что ли?» – старушка заговорчески подмигнула. «Мириться пришел?» «Типа того, как можно виноватей», – улыбнулся религер, хватаясь за предложенную версию. «А тебе, бабуля, куда сумки-то донести?» «Дык туда и несу», – старушка указала пальцем в сторону школы. «Я уборщицей работаю». «А чего так нагрузили?» «Так это ж денег начальница дала, говорит, вот тебе, Митревна, на химию и на тряпки купи, что нужно». А я говорю, как так тряпки покупать, я свои принесу, ничего делать еще, как это на тряпки деньги тратить? «Ага», — с участием кивнул Егор, боковым зрением наблюдая за охранником. «Так я б деньги могла себе взять, а тряпок вон из дома принести, но я воспитана не так, не могу чужое в карман класть. Вот накупила на все, и чек есть тут, и все, и порошок, и губки, и тряпки эти новые модные, только тяжело, устала. Поможешь донести? А и позвать-то больше некого, все по делам спешат». Волков заметил, что охранник смотрит в их сторону, хмурится. Этого еще не хватало. «Конечно, помогу». Он подхватил действительно увесистые сумки, подставил старушке локоть, за который она ухватилась. «Ух, какие вы тяжести-то таскаете!» «Я привычная», — заулыбалась старушка. «Кстати, у тебя жена-то где? Я почти всех-то там знаю. Работает или на курсы пришла?» «На курсы», — улыбнулся в ответ Волков. «Вон вроде бы их окна горят». Он неопределенно мотнул головой в сторону школы. «А эти-то», — старушка сморщилась словно от зубной боли, вспоминая слово, — «которые косметику распространяют». Волков закивал. Калитка приближалась, охранник смотрел пристально и, кажется, не мигая. «Только вот меня охранник не пустит», — доверительно прошептал Егор. «У меня пропуска нет, а жена еще злится, видеть не хочет». «Не боись», — успокоила его старушка и выпятила грудь. «Прорвемся! Что я не понимаю? Дел молодое, миритесь, ссоритесь. Тут промедлять нельзя, а то вся жизнь в обидах пролетит». «Это точно», — поддакнул Егор. Когда до решетчатой двери с массивной пластиной магнитного замка оставались считанные шаги, охранник решительно поднялся со своего места и, отодвинув в сторону стеклянную форточку, спросил. «Дмитриевна, это ты чего тащишь-то?» «Чего надо тащу?» — независимо ответила старушка. «Химию, порошки, мыло жидкое. По Валентине Ивановне заказу». «Помочь?» «Да сиди уже, тебе же уходить из твоей конуры нельзя. Я вон племянничка попросила поднести». Волков дружелюбно оскалился и кивнул охраннику. Тот смерил его взглядом с подозрением, спросил. «Отчего твой племянник битый час тут ошивается? Я его давно заприметил». «Так меня ждал», — резонно ответила старушка. «И вообще, Палыч, хватит тут в шпионов играть. Открывай ворота, у меня работа стоит». «Проходите!» — охранник ткнул пальцем в кнопку возле телефона. «Только не забудь сегодня ключи от раздевалки сдать, а то в прошлый раз ругались!» «Ладно, ладно!» — отмахнулась старушка. Егор еще раз улыбнулся Палычу, галантно пропустил вперед себя бабушку и протиснулся с сумками следом. Они пересекли небольшой двор, завернули за угол. «Я с черного хода хожу, чтобы не топтать в холле», — пояснила старушка. «Я там покажу, как в коридор пройти». «Возможно, вечер не так безнадежен», — мелькнуло у религера. Несколько шагов, и они, минуя металлическую дверь, вошли в полумрак подсобного помещения. «Вот, нам сюда!» — пенсионерка толкнула неприметную дверь, за которой оказалась небольшая комната с метелками, ведрами и носилками. Пахнуло хлоркой и сырыми ветками. «Ты ставь, да иди, дальше я уж сама!» — она хитро подмигнула. «Мирись, негоже такому хорошему мужику пропадать! Спасибо, что помог!» «Да не за что, бабуля!» — улыбаясь, ответил Егор. «Как мне в коридор-то попасть?» «Так вот она, прямо пойдешь, там двери двойные, через них и попадешь в коридор, а там увидишь вывеска большая с цветочками, туда тебе». «Ага, ясненько», — Волков закивал и еще раз улыбнулся старушке. «Ну, до свидания». «До свидания», — откликнулась пенсионерка, наклоняясь к сумкам. «Не заблудись». Религер прошел темный участок короткого предбанника мимо стендов с чьими-то пожелтевшими фотографиями, мимо рулоном сложенных стен газет, мимо поломанных школьных стульев, поставленных друг на друга у стены, потянул за небрежно покрашенную металлическую ручку старенькую деревянную дверь с пружиной, сощурился от ударившего в глаз света. Он очутился в длинном коридоре, освещенном длинными колбами ламп дневного света. Они чуть заметно гудели и трещали под потолком, упакованные в пластмассовые плафоны. По разные стороны коридора располагались двери кабинетов, украшенные поясняющими табличками и расписаниями. В воздухе витала негромкая какофония из множества звуков. Медитативная музыка, неумелое бряцание на пианино, густой женский голос, объясняющий что-то, детский смех. Но в самом коридоре людей практически не было. На расставленных тут и там креслах с откидными сиденьями сидело всего трое. Из них две женщины, которые о чем-то негромко разговаривали, склонив друг к другу головы, а также рыхлого телосложения мужчина с потертой книжкой в руках. Когда Егор вошел в коридор, мужчина бросил на него безразличный взгляд поверх очков, бросил и тут же вновь уткнулся в чтиво. Женщины даже не повернулись. Волков подобрался и пошел вперед, туда, где коридор делает поворот. Там должны быть холл, выход на улицу и лестница на второй этаж. Как раз наверх ему и нужно. Ботинки простучали по квадратной металлической панели, закрывающей доступ к проходящим под полом коммуникациям. Мимо проплыл неработающий фонтанчик для питья. Латунный сосок свинчен, в неглубокой чаше скопились пыль и мелкий мусор. Над ним, видимо, оставшись с былых времен, потускневшее изображение улыбающегося солнца, под которым мальчик в широких шортах и девочки с огромными бантами водят хоровод. Крайний слева мальчик заклеен скучным листом формата А4 с надписью черным фломастером. «Родители, не позволяйте детям бегать на второй этаж, это мешает работе религиозной организации». И подпись «Администрация». Свернув за угол, Волков вышел в небольшой прямоугольный зал с несколькими люстрами по углам. Здесь, за деревянной перегородкой, располагалась раздевалка с длинными рядами увенчанных крюками трубчатых конструкций. За перегородкой в полумраке на табурете сидела объемная вахтерша, строго посматривая на проходящих мимо. Она на секунду поднимала голову, отрываясь от чтения журнала, и тут же снова утыкалась в яркие страницы, не заметив ничего достойного внимания. Вот и сейчас ее усталые глаза мазнули выступившую из-за угла фигуру Религера, смерили с головы до ног оценивающим взглядом и вернулись к историям об актерах и политиках. Кроме нее в холле также находилась стройная женщина в синем платье. Она увлеченно разговаривала по телефону, рассматривая себя в большое зеркало у двери со светящейся надписью «Выход». До Егора ей дела не было. Волков пересек холл и остановился перед дощатой стеной, перегораживающей подъем на лестницу. Стена выглядела инородной, поставленной явно недавно, чтобы оградить второй этаж от посторонних взглядов. Ни вывески, ни таблички видно не было. Лишь на металлической двери приклеен очередной листок с надписью все тем же фломастером «Посторонним вход воспрещен». Егор бросил быстрые, настороженные взгляды на читающую вахтершу и болтающую по мобильнику женщину, убедился, что они заняты своими делами, протянул руку, чтобы открыть дверь, запоздало подумал, что будет делать, если она окажется запертой. Дверь легко поддалась, и Религер потянул створку на себя. За дверью наверх уходила каменная лестница с широкими ступенями. Пролет оканчивался площадкой с полукругом окна, наглухо задрапированного плотной шторой. Неяркий свет, больше похожий на дежурное освещение, создавал легкий полумрак, размазывая контуры предметов. В замочной скважине изнутри торчал длинный стержень ключа. Кто-то запирал дверь изнутри, но по какой-то причине не сделал этого сейчас. Егор озадаченно смотрел на ключ, пытаясь сообразить, как поступить. В иной раз он бы без промедления вошел на территорию врага, но сейчас за его спиной нет всей мощи братьев-религеров, нет уверенности, что это не ловушка, нет права попасться или совершить ошибку. Но и уходить из-за какого-то ключа было бы глупо. «Вам помочь?» — раздался усиленный эхом голос вахтерши. Невидимый лимит удачи начинал подходить к концу. Стоило поторопиться. «Нет-нет, спасибо!» Егор замотал головой и торопливо переступил порог, прикрыв дверь за собой. Пока он поднимался по ступеням, не переставал удивляться, насколько тут тихо. Довольно странно для молодой и набирающей силы религии, которая обычно буквально живет запалом и энергией новоиспеченных неофитов. А здесь ничего. Как ночью на кладбище. Лишь завывания ветра среди могил не хватает. Ступая осторожно, Волков вытащил из рукавов стилеты. Оружие тяжело легло в ладони. На остриях лезвий заиграл бледный огонек от тусклой лампы. Шаг за шагом Религер поднялся на второй этаж, прислушиваясь и присматриваясь. Он будто попал в иной мир. Удалился от музыки и смеха первого этажа, поднялся в пустой и странный мир религиозной ячейки Калины. И такое неприятное предчувствие. На этаже также оказалось темно и пусто. Основное освещение выключено. Редкие настенные лампы пунктиром размечали уходящие в разные стороны коридоры. Свет с улицы не проникал сквозь закрытые шторы. Видимые двери кабинетов виделись запертыми. И никого вокруг. Тихо и подозрительно. Егор осторожно продвигался вдоль стенки по коридору, останавливаясь у дверей и пробуя их открыть. Некоторые были заперты, за некоторыми находились классы, переоборудованные то в столовые с длинным столом, то в спальне с рядами одинаковых кроватей. И нигде не видно символики, ритуальных знаков или другой атрибутики, свойственной религиозному культу. Обычная, в общем-то, школа, переоборудованная в коммуну. В некоторых классах пахло благовониями, но и только. А еще всюду прибрано, нет ни оставленной посуды, ни разобранной постели. Секта Калины навела порядок и разом покинула свое жилье. Неизвестно лишь, надолго ли. Последняя дверь с еле читаемой вывеской «Актовый зал» оказалась приоткрыта. Егор, мягко ступая, приблизился и аккуратно заглянул в щель. Огромный зал с темными ликами картин, сдвинутые в кучу стулья, тяжелые подсвечники в половину человеческого роста. Большое, собранное волнами полотно плотной ткани на полу, похожее на бархат. Горящие по периметру сцены лампы, освещающие лежащего на краю подмостков человека со связанными за спиной руками. Дверь распахнулась от мощного пинка, с шумом пронеслась у самого лица Егора. Из проема выпрыгнула невысокая мужская фигура, длинным выпадом стараясь достать в последний момент уклонившегося религера. Обманный шаг, уход в сторону, стремительная атака. Волков метнулся вперед, работая на опережение. Краем глаза заметил, что оружие противника нацелилось ему в затылок. Финка с узким, чуть изогнутым лезвием. «Это я!» — успел воскликнуть Волков. «Стой!» Финка дернулась и ушла в сторону, оставив длинную царапину на виске. «Я не убивал Захария!» Невысокий серый человек отступил, опустив нож. «Я знаю!» — раздался лишенный эмоций голос. Такой голос невозможно перепутать. Перед Егором, привычно скрываясь в тени, стоял исполняющий Иванов.